Братья и сестры, вопрос родителей и детей часто это не вопрос, а проблема. И проблема не только нашего века, а, наверное, проблема всех поколений. Благодарение Богу, что мы с вами находимся в том братстве, в котором очень большая забота проявляется о детях и молодежи. Друзья, только меня немножко удивляет то, что мы детским воспитателям много уделяем время. То есть практически у нас не меньше, чем 2 раза в год проходят детские семинары, на которых бывают детские воспитатели. У нас детские группы в церквях занимаются с детьми. Но с родителями занимаются мало. А математика простая, друзья. Если примерно самый ревностный детский воспитатель, сколько часов в неделю с детьми нашими бывает? 1 час. Ну, пусть самый ревностный 2. Самый ревностный 2, друзья. 2 часа в неделю. То мы с вами, родители, в неделю бываем 80 часов со школьниками. С теми, кто в школу не ходит, мы бываем 90 и 100 часов и больше. Я даже выбрасываю ночное время. А вот дневное время или когда мы с ними общаемся. Поэтому, братья и сестры, насколько ответственность больше? А иногда мы думаем, мои дети занимаются в детской группе, и слава Богу, и успокоились. А я буду только борщ варить, убирать в доме, стирать вот это вот. Дорогие братья и сестры, очень важно нам с вами особое внимание обратить на это. И мне всегда хочется, ну, на братских практически я когда бываю, и стоит вопрос, я всегда призываю пресвитеров по своим церквам проводить родительские собрания. Друзья, нам это необходимо. Необходимо, и я думаю, что нам надо с родителями бы больше заниматься. Это не только то, что мы будем учить. Нет, друзья, мы вместе будем учиться из Слова Божия. Кто-то поделится опытом, кто-то расскажет, как он наказывает детей. Вчера было общение, одна сестра встает и рассказала пример, как она наказывала даже тем, что ущемляла немножко в пище. Тоже опыт и неплохой опыт. Не совсем лишала, но некоторые пищи лишала. Этим воздействовала на своих детей. Братья и сестры, думаю, что будет у нас успех, когда мы с вами будем не только этого желать, а об этом молиться и стремиться. Можно так почаще или даже записочку пресвитеру написать. Просим провести родительское собрание. Одного брата знаю, служителя. Очень занятый брат. По-моему, еще в 4 или 5 церквах совершает вечерю. И когда его спросили, а сколько раз родительское собрание проводишь, он говорит, не меньше, чем 1 раз в месяц. Провожу родительское собрание. Понравилась мне такая вот такая забота о родителях. Очень загруженный, здоровье слабенькое, а не меньше, чем 1 раз в месяц проводит родительское собрание. Братья и сестры, я хочу прочитать один текст, и в этом тексте обратить внимание в основном на один стих. Речь многодетного отца в Священном Писании, о котором все дети Божии знают, что он был праведник. Вот я из этой речи хочу прочитать слова, которые вышли некогда из его уст. Но понимаю, что Библия – это Божие слово. Откровение Бога человеком, я понимаю, что это ценное наставление для нас. Хотя речь у него, друзья, об отрицательных людях. Он смотрит, как живут беззаконники вокруг нас и обращает внимание на то, что у них хорошо. Хотя и говорит о том, что они моментально нисходят в преисподнее, то есть практически необращенными душами. Друзья, книга Иова, 21 глава, я читаю с 7 по 13 стих. Основной стих будет у нас 8. Иова, 21 глава, 7 по 13. Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки. Дети их с ними, перед лицом их, и внуки их перед глазами их. Домы их безопасны от страха, и нет жезла Божия на них. Вол их оплодотворяет и не извергает, корова их зачинает и не выкидывает. Как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают. Восклицают под голос тимпана и цитры, веселятся при звуках свирели, проводят дни свои в счастье и мгновенно нисходят в преисподнюю. Эти слова Иов произнес, когда у него уже дорогих и любимых детей не было в живых. Семеро сыновей и три дочери уже ушли в вечность. Бог допустил это. И вот он смотрит на окружающих людей, и мысли у него посещают. Смотрит, все у них хорошо. А он черепицей расчесывает тело свое до крови, в страдании смотрит на это и рассуждает. Господи, почему так? Братья и сестры, ни один праведник задумывался над этим. И псалмопевец Асав, и Давида посещали такие мысли. И друзей Давида в отчаяние входили. Друзья, может быть, и нас посещают. Особенно, когда некоторые смотрят и думают, ну как христианской матери тяжело. Не успеет один родиться, второй появляется, не успеет второй чуть-чуть подняться, третий появляется. И некоторые качают головами своими и думают, тяжела христианская доля, тяжел путь. Дорогие братья и сестры, я смотрю, что Иова не тяготило то, что у него много деток. Не тяготило это. Он радовался, он беспокоился, он даже о каждом приносил в жертву пред Господом, молился за каждого ходатайства. Господи, может быть, дети мои чем-то огорчили тебя. Братья и сестры, я хочу обратить особое внимание на 8 стих. Дети их с ними, перед лицом их, и внуки их перед глазами их. Я эту тему рассуждений назвал «Гармония трех поколений». Гармония трех поколений. Мы здесь видим родителей, детей и дедушек и бабушек. Дети их с ними, перед лицом их, и внуки их перед глазами их. Друзья, я вижу три принципа семьи. Самое первое. Дети их с ними. Это первое, о чем я хочу вместе с вами порассуждать. Братья и сестры, как вы считаете, это очень важно или не очень важно, чтобы дети были с нами? А до какого времени? Как вы думаете? Вы знаете, нет, бывает так, что некоторые дети говорят, ты должен меня всю жизнь кормить. До пенсии должен кормить. Я думаю, что это уже не дети. Согласны, да, друзья? Есть детский возраст, юношеский возраст. И так я думаю, братья и сестры, конечно, постараться со своей стороны сделать все, чтобы дети наши как можно дольше побыли с нами. Как можно дольше. Но это значит, это время, которое Бог нам даровал для воспитания их, для того, чтобы они были готовы самостоятельно жить. Вот вы как уже приготовили сына или дочь к самостоятельной жизни, вот тогда, я думаю, и родители дают и благословение, и на брак, и так далее. Братья и сестры, дети их с ними. Это очень важно. Очень важно, чтобы родители своей стороны сделали все, чтобы дети их были с ними. Ну, например, в чем это важно, друзья? Во-первых, это важно, пока маленькие дети. Это очень важно. Во-первых, мать и отец для них оградой служат, защитой от всякого зла и несчастья. Друзья, внук Саула оказался хром на обе ноги. Вы не помните, по какой причине? Помним, друзья, хорошо помним. Няня бежала с ним, уронила, и он оказался хром на обе ноги на всю жизнь. Братья и сестры, как вы думаете, можем мы допустить мысль, если бы мать бежала, оказался бы он хром? Друзья, думаю, что не оказался. Не оказался. Я недавно беседовал с одним братом. Вот, зима прошла. Он говорит, зимой дорога у них в дом молитвы через пруд, озеро. И они практически зимой ходят очень близко им через озеро всей семьей на собрание. Он говорит, несу я ребенка, сына. И говорит, торопились. И со всего ходу упал на лед. У меня первая мысль, зашиб, наверное, сильно ребенка. Он говорит, нет. Я как нет? Он говорит, я упал на спину со всего, как, со всей скорости, как шел, упал на спину. Я, говорит, неделю потом ходил полусогнутый, но ребенка я держал вот так в руках. Жена, говорит, подбежала, ребенка берет, а я потом с трудом поднимаюсь. Братья и сестры, скорее всего, у нас реакция у родителей такая. Скорее всего, мы своих детей постараемся, мать сама скорее будет готова на смерть, чем ребенка ранее. Друзья, время войны, сколько таких случаев рассказывает, когда мать своим телом закрывала свое дитя. Когда находили мертвую мать и живого ребеночка рядом, будь то младенец или маленький самоходик уже. Братья и сестры, это, наверное, мне было лет 17. Может быть, немножко больше. Нет, наверное, немного больше было. Я был на одном молодежном собрании. Негр присутствовал на этом собрании. И он рассказывал такой случай. Я вот только когда вот эту тему беседовал, я вспомнил. Говорит, на один пожар мы приехали. Студенты помочь тушить. И говорит, уже мы опоздали. Уже пожар закончился. И мы только по этому пожарищу ходим, смотрим последствия какие. Говорит, кочка, какая-то кочка посередине домовладения. Я, говорит, пнул ногой. А из-под этой кочки побежали цыплята. Как могло случиться такое? Друзья, когда был пожар, кочка самое лучшее решение приняла, когда невозможно спастись. Она села, и цыплята все под нее, а свойство у пера, когда оно горит, друзья, оно плавится. И вот панцирем взялась, цыплята под ней живые, а она мертвая. Почему, друзья? Принцип библейский подтверждается. Дети их с ними. С ней цыплята остались живые. Без нее, друзья, скорее бы всего, что они все бы так же сгорели, как и прочие на этом домовладении. Братья и сестры, я хочу сказать, что тенденция христиан, родителей конца 20 века такая. Верующие родители, папа и мама. Я беру благополучную семью, где оба верующих. Но чаще всего поступают так. Отец на собрание, мать дома с детьми. Вечером мать на собрание, чинно идет на собрание, без опоздания, все, отец дома с детьми. Правильная практика. Друзья, давайте мы рассуждать, как правильно, не так, как у нас. Не молчите, не так, как у нас, друзья, а как правильно. Если вот следовать этому принципу, дети их с ними. Я иду на собрание, и детишек бери. Стал отцом или стал матерью, не стесняйся. Помни, что ты отец, большая ответственность. Братья и сестры, Бог сделал нас с вами родителями. И вы знаете, я вот за свою жизнь всего одну молитву помню. И эта молитва была в этом году, по-моему, в январе месяце. Мне пришлось молиться над одним ребеночком. Муж неверующий, у этой сестры верующей, по-моему, четверо детишек. И она в молитве говорит, Господи, благодарю Тебя, что Ты сделал меня матерью. Дважды она молилась, и дважды она это сказала. Друзья, я ни разу не слышал, чтобы сестры наши, матери наши благодарили Господа за то, что сделал матерью. Друзья, это счастье. Быть отцами и матерями, я вам скажу, что это счастье. И это ответственно. Друзья, это очень ответственно. То есть мы более ответственны, чем другие братья и сестры, у которых нет детей. Мы с вами очень и очень ответственны. Ответственны за воспитание детей. Тогда, когда однажды вы от Господа приняли эти живые комочки, маленькие живые комочки, которые особенно любят мать и менее любит отец. Вот я знаю, у отцов любовь проявляется уже, когда они посветлели, а когда они красненькие, что за существо такое? Друзья, Бог нам эти комочки подарил, чтобы мы потом возвратили их Ему. Возвратили, чтобы воспитали. Не просто вырастили, не выкормили, друзья, а воспитали. Первая заповедь для родителей какая? Вы знаете, когда мне приходится совершать молитву над детьми, если молодые родители, я практически всегда им задаю вопрос. А вы знаете заповедь для родителей? И вы, отцы, правильно, не раздражайте детей, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Друзья, это заповедь для нас, родителей. Первая заповедь для нас, родителей. Есть заповедь для детей, первая заповедь для детей, друзья. Почитать отца и мать твою. Вы знаете, я вчера в собрании спросил первую заповедь вообще. И имел неосторожность одну девочку спросить. Ну, легкий вопрос задаю девочку. Она говорит, почитай отца и мать. Я говорю, правильно, но это заповедь для детей первая. Однажды Христа один законник спрашивал первую заповедь. Он сказал, какая первая, сказал, какая вторая. Друзья, есть заповеди для всех, а есть конкретно для определенной категории людей. Для родителей первая заповедь, и вы, отцы, не раздражайте детей, но воспитывайте их в учении, наставлении Господне. Это Ефесянам 6 глава, 4 стих. Нам надо запомнить это и выучить, друзья, и стараться так жить, воспитывать. Друзья, я обращаю внимание на слово «воспитывать». Братья и сестры, воспитание – невозможно без этого принципа, о котором мы с вами рассуждаем. Дети их с ними. Можно воспитывать на расстоянии? Немножко можно, может быть, письма писать, как знаю, некоторых родителей отпустят детей, а потом письма пишут часто, переживают, чуть ли не каждый день пишут письма. Некоторые матери каждый день пишут, переживают. Друзья, воспитывать возможно, когда они с нами, дети с нами. Евангелие от Луки, 4 главе, 16 стих. Я читаю. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии». Братья и сестры, вы бы хотели иметь таких сыновей? Или хотели бы иметь сыновей, который пришел в синагогу и сел около дверей? Вас устраивает так? Друзья, я бы не хотел так. Некоторые говорят, хоть у дверей, но лишь бы в Царстве Божьем. Согласен, друзья. Но, братья и сестры, если мы говорим, что где двое или трое, там я посреди вас, то хорошо, когда и мы из детишек своих сюда, в середину, поближе. Мы здесь сидим, брат подходит, говорит, вот у нас вот эти скамеечки для детей в середине. Думаю, хорошо, в середине это хорошо. Хуже, если бы скамеечки для детей были там. Или есть скамеечки для детей в некоторых молитвенных домах, вот там, на балконе. Братья и сестры, надо ближе ко Христу. Как израильские матери, когда где Христос не находился, они со своими детишками пытались проникнуть как можно ближе ко Христу. Ученики не пускают, тут для взрослых беседа. Нет, не препятствуйте детям приходить ко мне. Ближе ко Христу. Я бы хотел, чтобы мои сыновья не только были спасены, а чтобы они были служителями, чтобы они были труженька на Неве Божией, так же и дочери. Вот возможно это, друзья, если мы с своей стороны постараемся выполнить первую заповедь для родителей. Не раздражать детей, а воспитывать в учении и наставлении Господнем. Поэтому, братья и сестры, воспитание возможно только при наличии наших детей. Что это за воспитатель, если он без детей? Это как военачальник без войска. Друзья, в книге «Исход», 10 главе, я читаю, как Моисей себя повел, когда фараон спросил его, кто и кто пойдет, и что он ответил. Исход, 10 глава, 8-9 стих. И 10. Хотя основной у меня 9, друзья. «И возвратили Моисея и Аарона к фараону. И фараон сказал им, пойдите, совершите Господу Богу вашему, совершите служение Господу Богу вашему, кто же и кто пойдет? И сказал Моисей, пойдем с малолетними нашими, и стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу. Фараон сказал им, пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми?» Братья и сестры, дьявол, как в древности, как 3000 лет назад или 4000 лет назад, так и сейчас он тот же. Цель дьявола, чтобы сделать с твоей стороны все, чтобы оторвать родителей от детей. И как можно больше. Ну, например, друзья, в этом мире каким методом он достигает этого? Не успел родиться ребеночек, его в ясли определяют. Отрыв от родителей. Немножечко подрос, его в детский садик, отрыв от родителей. А потом школа, различные занятия в школе и прочее, как можно дольше там. А потом улица, дискотека. Практически родители с детьми неверующие бывает очень мало. Более разумные неверующие родители, они все же стараются детей своих придержать около себя. Братья и сестры, мы с вами знаем истину Божью. Мы видим, как Моисей заступался за детей. И за каких в первую очередь, друзья? Он говорит, пойдем с малолетними нашими и стариками нашими. Братья и сестры, почему и стариками? Да потому что старички немощные, бывают как дети. Бывают немощные, слабенькие бывают. И в первую очередь забота у тех, кто в силе, при здоровье. Это забота о слабых, о немощных. И Моисей говорит, пойдем с малолетними нашими. В первую очередь, как будто это самое главное, в первую очередь с малолетними нашими и стариками нашими. Да, друзья, это будущее церкви. И мы должны, приняв от Господа деток, должны сделать все, чтобы они были заменой нашей. Доброй заменой, друзья. Такой заменой, чтобы мы спокойно могли уйти в вечность или к старости подходить со спокойным сердцем. Но нам сегодня надо особо обратить внимание на детей. Пойдем с малолетними нашими и стариками нашими. Братья и сестры, еще один пример я нахожу в Библии, который убеждает меня, что библейский принцип «дети их с ними», на что обратил Иов, первый это принцип, друзья, он имел действие и тогда, когда еще и Моисея не было, и Аарона не было, и имел успешные действия. Это событие с сыновьями Иакова. Когда они первый раз побыли в Египте, Иосиф узнал своих братьев, они его не узнали. Он дал им необходимое количество зерна, хлеба, и они пошли домой. Когда съели все, Библия, эта глава начинается, что голод в той земле усилился. Израиль говорит, они говорят, нет, не можем этого сделать. Почему? Потому что тот человек в той земле в египетской, начальник над всем этим, он строго с нами разговаривает, говорит, если не приведете младшего брата вашего, не приходите. Каким методом убедил Иуда, один из сыновей отца, отпустить Вениамина. Вы не помните, друзья? Личной ответственностью. Я читаю этот текст. Бытие, 43 глава, 8-9 стих. «Иуда же сказал Израилю, отцу своему, отпусти отрока со мною, И мы встанем, и пойдем, и живы будем, и не умрем, и мы, и ты, и дети наши. Я отвечаю за него, из моих рук потребуешь его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то останусь я виновным пред тобою во все дни жизни. Отпусти отрока со мною. Друзья, ответственность на конкретной личности. Ответственность за детей, друзья, на родителях. На родителях. И в первую очередь, если дети выросли неверующие, не покоряющиеся Богу и так далее, братья и сестры, в первую очередь на нас ответственность на родителях. Вот только личная ответственность, когда один из братьев, один из детей Иакова говорит: со мной отпусти, я за него отвечаю, из моих рук потребуешь его. Только это явилось средством, которым убедил Израиля. Убедил отца, отпустил Вениамина с ним, потому что Слово Божие говорит о том, чтобы дети были с ними. Дорогие братья и сестры, да благословит нас с вами Господь с своей стороны сделать все, чтобы как можно больше дети наши были с нами. Недавно мне один брат, служитель, пресвитер церкви, говорит: нас в семье шестеро. И старший брат у меня неверующий, а остальные все дети верующие. Я говорю: а почему? Он говорит: я думаю, потому что он, когда закончил 8 лет, его отправили родители в Брянск к тете. Он там жил и учился в каком-то училище. Пока он закончил это училище, он стал неверующим человеком. И до сих пор он неверующий. Братья и сестры, а я слушаю его рассказ и думаю, насколько важно нам, родителям, знать Божие Слово. Я думаю, что если бы родители тогда этого мальчика особое внимание обратили на эти слова, то, наверное, бы они не отпустили своего сына в чужой город, хотя и под надзор тети, на учебу. Дети их с ними. Остальные дети были с родителями, и выросли и мальчики, и девочки, и получили специальность. Может быть, не такую специальность, как получил тот старший сын, но зато они с Господом, зато он не дети Божьи, и некоторые из них служители. Вот так бывает. Друзья, я серьезно отношусь и к такой мудрости человеческой. Говорят, если отец не учит сына ремеслу, он учит его воровать. То есть это серьезные слова. Если не заботится отец, чтобы сын какое-то ремесло знал, то он его учит воровать. То есть бездельник или в конечном счете станет вором. Друзья, но это не значит, что на весы образования ставить спасение. Спасение выше. И наши дети прежде всего, друзья, мы должны к Господу привести. От из рук Господа мы приняли детей. Библия говорит: дети ваши. Дело рук моих, Бог говорит. Поэтому мы из рук Божьих приняли деток, друзья, должны к Богу их и возвратить. Мне хочется, чтобы возвратили в первую очередь спасенными, потом наученными, приученными ремеслу и так далее, братья и сестры. Все делать не в ущерб спасению, не в ущерб делу Божьему. И поэтому дети их с ними, мне хочется, чтобы там, где в семьях неправильно поставлены, друзья, чтобы поправить это, чтобы делать все, что иду я на собрание, и мой ребенок на собрание. Практически только на двух собраниях наши дети не могут быть. Это на родительском и на членском. И на членском. В одной семье дети иногда спрашивают: папа, а сегодня не членское будет собрание? Почему такой вопрос задают, друзья? Потому что они знают, что только на членское они не ходят. Может быть, им по плоти захотелось сегодня побыть дома там или еще что-то. А отца спрашивает: папа, сегодня не членское собрание? Он говорит: нет, к сожалению, не членское. Сегодня общее. Братья и сестры, хорошо, когда и на разбор дети наши с нами приходят. Некоторые говорят, им неинтересно, друзья. братья и сестры, вы знаете, я готов согласиться, что, может быть, иногда на разборе детям неинтересно. Но пребывание детей в доме молитвы, это всегда благотворно влияет на них. Друзья, я недавно узнал, что одно из последних достижений науки, что они на сегодня научились воспроизводить речи великих ораторов. Ну, например, речь Цицерона где-то вот он произносил, ее сегодня воспроизводят. Каким образом? Из тех предметов, которые окружали то место. Ну, например, из камней, из деревьев и так далее. В книге Иисуса Навина написано, когда он уже перед своей смертью предложил израильскому народу: «Изберите, кому служить, а я и дом мой будем служить Господу». Когда народ тоже сказал, что мы будем служить Господу, он говорит, завет с ними заключил и под камень кладет. И говорит, этот камень будет свидетелем перед Богом. Это в 24 главе Иисуса Навина написано. Друзья, в то время уже Иисус Навин знал, что слова, которые мы говорим, запечатляют неодушевленная природа. Друзья, тем более живое существо – дети наши. Рассказывают, что когда некоторые мастера музыкальных инструментов искали для тех или иных инструментов материал, то они использовали в первую очередь скамейки, которые были в молитвенных домах или в синагогах, или в церквах. Говорят, что эти скамейки гораздо более звучнее. То есть те звуки, которые в молитвенном доме произносятся, они запечатляются в этой неживой природе. Поэтому, друзья, скажу, что гораздо лучше, полезнее для наших детей не дома быть им, а на собрании. И пока есть у нас здоровье, пока есть силы, друзья, насколько это возможно со стороны и отца, и матери сделать все, чтобы дети наши были с нами. Я на собрании, ребенок на собрании. Я в огород, и дети там работают. По дому мама, и дети по дому работают. Дорогие братья и сестры, прекрасная картина. Вот здесь, вот в книге Иова, в этой же 21 главе я прочитал контекст рассуждения Иова о этих людях нечестивых. И он говорит, как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают. Вы знаете, прекрасная картина, когда идет отец и мать, и дети их с ними, гуськом или табунком маленьким. Друзья, ну прекрасная картина. Я не знаю, есть ли красивее картина мать с ребенком или семья, дети и родители. Друзья, гораздо печальнее картина «Одни родители». Ужасная картина. Например, без детей остались всю жизнь. Или «Одни дети без присмотра». Тоже прекрасная картина, когда квоська с цыплятами, утка с утятами, а человек себе подобными детьми, которых Бог подарил. Невзирая семеро или их, десять их, друзья, я знаю, что многие стесняются выйти в город, стесняются со своими детьми. Думаю, что неправильно, друзья. Неправильно. Думаю, очень хорошо, когда мы со своими детишками идем на богослужение. Пусть знают это окружающие люди. Или где-то в городе увидят большую семью, друзья. Это уже свидетельство, что мы верующие. Уже свидетельство. А если еще эта семья прославляет Бога, в электричке запели, или где-то еще в другом месте, друзья. Всегда это прекрасно, всегда это свидетельство. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы мы своих детей растили не только в своем доме, но и в доме молитвы. Поэтому первый принцип – дети их с ними, да поможет Господь нам с вами сохранить. Не оставлять детей, не бросать их на кого-то, а стараться, чтобы они были с нами и не тяготиться этим. Второй принцип в этом же тексте. Перед лицом их. Первый – дети их с ними. Второй – перед лицом их. Братья и сестры, как вы думаете, это очень важно или нет, чтобы перед нашим лицом дети были? Важно, друзья? Скажу, что очень важно, очень важно. Приведу пример. В нашей церкви одна сестра, очень хорошая сестра, муж неверующий у нее, четверо деток у нее. Старший на собрание не ходит, а трое ходят. Вы знаете, практически я ее видел без детей только на родительском или на членском. А так всегда с детьми. Всегда с детьми. Но второй принцип у нее не соблюдался. Вот она придет с детишками в собрание. Смотришь, начинается собрание не около нее. Но уже после первой молитвы двоих, а то бывает и троих нету. А если после второй проповеди, то, скорее всего, около нее никого нет. Однажды жена моя выходит, а у нас рядом с нашим домом дом молитвы на одном плане. Выходит жена, у нас угловой дом, она за угол вышла, там какой-то шум. Соседка шумит на этих детишек, а они на соседском дереве вишню обносят. Обрывает это когда с разрешения, а обносят, друзья, без разрешения. Без разрешения. Залезли на дерево и вишню рвут. И соседка их там захватила. И шумит. Говорит, родители на собрании, а дети на дереве. Моя жена там извинялась, все, забрала этих детей, привела. Потом мы беседуем с этой сестрой. Братья и сестры, я вам скажу, что мы и порядка некоторого достигли. Трудно в собрании, чтобы дети 2 часа высидели. Мы понимаем, что это трудно. И те разговоры, которые некоторые говорят, вот посмотри, бабушка сидит тихонько 2 часа, а ты не можешь 10 минут посидеть. Друзья, эти разговоры не имеют основания, неправильно. На то и ребенок, чтобы двигаться. Но все равно мы учим усидчивости, друзья. И учить надо. Не значит, что жизнь – это движение, и поэтому он в постоянном движении. Неправильно. Все равно надо учить усидчивости. Я вам скажу, друзья, что мы много родительских проводили, много различных приемов искали, придумывали. И только достигли сравнительно хорошего успеха, когда некоторых шалунов посадили около своих родителей. Около своих родителей. Даже вот так посередине у нас дети сидят. С одной стороны родители, таких построже родителей посадили парочку. И с другой стороны построже. И при выходе еще один из родителей. И практически у нас хождение и во время молитвы прекратилось, и во время богослужения прекратилось. А самые шкадуны и заводилы, которые там создают климат плохой, мы их около родителей посадили. И все, и практически. А так бывает, друзья, ну очень плохие действия. Выйдут, там и шумят, то ходят машины царапы, там припаркованы к молитвенному дому, то еще что-нибудь, то песок бросают друг другу, пришли в чистеньком, песок бросают друг на друга и так далее. Братья и сестры, второй принцип нам тоже нельзя забывать. Главное привести в собрание, но и второе не менее важное, чтобы постараться сделать, чтобы дети наши были в поле зрения. А то мама чинно сидит на собрании, слушает Слово Божие. Внимательно, друзья, внимательно. А детей нету. А дети на улице и творят кто знает что. Дорогие братья и сестры, скажу, что Священное Писание, напомню, Священное Писание описывает такой случай, когда Христос 12-летний потерянным оказался. Какой принцип был нарушен родителями Иисуса? Первый или второй? Второй, друзья. Первый соблюден был. Они в храм на богослужение и сын с ними. Иисус 12-летний с ними. Там написано, пришли по обыкновению в храм, и Христос с ними, все. С храма, когда пошли, Христа не оказалось перед их лицом. Библия говорит, они думали, что он идет с родственниками. Вечером стали искать, нету. На другой день нету, нашли аж на третий день или через 3 дня, друзья. Я уже подзабыл это. Ну, факт тот, что не сразу нашли. Почему? Потому что не был ребенок перед лицом их. Не был. Братья и сестры, вообще принцип лицо и личность – это принцип, Когда нормальные отношения, друг один смотрит на другого. Я вам попытаюсь Библии это доказать. Буквально первый листочек Библии я отворачиваю. Третья глава Бытие, 8 стих написано. «И услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая». От лица Господа скрылись Адам и Ева. Переворачивая листочек, 4 глава, 6-7 стих. «И сказал Господь Каину, почему ты огорчился и отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И 14-16 стих этой же 4 главы Бытия. Каин говорит, вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле. И 16 стих. И пошел Каин от лица Господня. Братья и сестры, Адам и Ева, первые родители, делают грех и бегут от лица Божьего. Каин, лицо поникло, замышляя зло, друзья, лицо поникло. Бог предупреждает его, все равно делает грех, а потом говорит, вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, от лица твоего я скроюсь. И написано, пошел Каин от лица Господня. Или Иона, непослушный пророк, Бог посылает его в Ниневию, а он бежит в Фарсис. И там прямо написано, он говорит о себе, что я бегу от лица Господа Бога. Корабельщик удивляется, говорит, зачем ты это делаешь? Братья и сестры, то есть, если лицо Бога обращено на нас, это благословение. Если лицо Бога от нас отвернуто, это проклятие. Вот так я вижу. Друзья, числа. 6 глава, 23-24 стих. Это как Бог учит священников благословлять народ израильский. Обратите внимание на положение лица Божьего. Числа 6 глава, я читаю с 23 по 26 стих. «Скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Молитва благословения короткая, и дважды в ней встречается положение лица Господня. 25 стих. «Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим». И 26. «Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Друзья, благословение Божие, когда Он смотрит на нас. Эта мысль, друзья, почти в каждой молитве, например, Соломона просматривается, те молитвы, которые мы видим в Священном Писании. Например, молитва, когда он призывает благословение Божие на дом, который построен. «Да будут очи твои отверсты, лицо твое обращено на это место» и так далее. Братья и сестры, хочу сказать, что этот библейский принцип в отношении родителей и детей играет очень большую роль. Очень большую роль. Ну, например, если я разговариваю с женой и держу на руках ребенка, он ко мне обращается, например, уже научился говорить или учится говорить еще. «Папа», я говорю, «да-да», и слышу, «говори», а сам с женой разговариваю. Удовлетворяется ребенок таким положением? Практически нет, друзья. Он берет мое лицо и поворачивает к себе вот так. Вот так делают дети. Не устраивает их, чтобы вы смотрели в сторону. Их устроят только тогда, когда папа или мама повернулся к нему. Братья и сестры, это очень прекрасная картина, когда лицо матери к ребенку. Я в своей жизни думаю, что 4 года я потерял в своей жизни. По-моему, 4 года я проработал фотографом сразу после 10-летки. Думал идти учиться, но так Бог усмотрел по-другому. Отца моего посадили за веру в Бога в то время. Мне пришлось после десятилетки сразу идти работать. Ну, работу мне, друзья, нашли не тяжелую, на фотографа выучился и фотографом работал. Друзья, но меня никогда не устраивал, мне не нравятся фотографии, когда, например, сфотографирована семья и, или муж с женой, и оба в объектив смотрят. Такие фотографии мне не нравились. Я любил художественную съемку. Ну, например, мать пришла с ребенком сфотографироваться. Я обязательно старался сделать так, чтобы она смотрела на свое дитя. Или молодые, жених и невеста, смотрели друг на друга. В это время их сфотографировать. Друзья, это всегда гораздо ценнее снимки, чем четыре глаза к вам в объектив устремленные. Это гораздо. Друзья, я вам скажу, что в семейной практике тоже гораздо ценней, если отчим, матери и отца будут устремлены не на заработки, не на то, что скорее приготовить или где-то что-то сделать, а к своим детям, к своим детям. Это всегда ценней и важней. Это принцип библейский. Друзья, и один пример библейский приведу. Про взрослого сына Соломона. Помните, когда он провинился перед отцом своим, убив брата своего, сбежал, и Давид и не стал искать. Авессалома, прошу прощения, Авессалома. Вот. И потом все же Иав, военачальник Давида, убедил Давида, чтобы он возвратил сына своего. Долго ли ему быть изгнанником? Убедил, возвратил. На каких условиях Давид согласился? Чтоб лица моего не видел. Ладно, согласен. Друзья, об этом записана вторая книга царств, 14 глава, 24 стих. Вторая книга царств, 14 глава, 24 стих. И сказал царь, пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит. И пошел Авессалом в свой дом, а лица царского не видал. Взрослый человек, друзья. Удовлетворился этим? Нет, друзья. По-моему, 2 года прошло, он Иава посылает к отцу своему, тот не идет. Тот знает, насколько твердый Давид. Он выжигает Иаву поля, и только этим принудил его пойти ходатайствовать за него к Давиду. И написано 32 и 33 стих в этой же 14 главе. И сказал Авессалом Иаву, вот я посылал за тобою, говоря, приди сюда, я пошлю тебя к царю. Сказать, зачем я пришел из Гессура? Лучше было бы мне оставаться там. Я хочу увидеть лицо царя. Если же я виноват, то убей меня. И пошел Иав к царю, и пересказал ему это. И позвал царя Авессалома, он пришел к царю, и пал лицом своим на землю пред царем, и поцеловал царь Авессалома. Братья и сестры, хоть маленькие, хоть большие дети, они нуждаются в том, чтобы лицо родителей было обращено к ним. Поэтому старайтесь не лишать этого счастья детей своих. Не лишать, друзья. Пусть чаще лицо отца и лицо матери будет обращено к своему сыну или к своей дочери, к своим детям. Друзья, в этом году в феврале месяце у нас, с 16 февраля до конца февраля, были библейские курсы. 2 недели, как и в каждой области или крае. И на этих курсах у нас присутствовал один человек, он немножко старше меня возрастом. Он о себе рассказывал. Вы знаете, я его биографию не знал. А вот там, где у нас в Апшеронске проходили курсы, он в церкви рассказывает. Вечернее собрание в пятницу во время курсов, вечером собрание, все курсанты здесь. И он рассказывает, братья и сестры, я и родился в тюрьме. То есть родители у него тюремщики. Я и родился в тюрьме, и большую часть своей жизни провел в тюрьме. То есть он женился, по-моему, ему было уже или 35 лет, уже как уверовал, женился. А до 35 лет практически выйдет опять сел. В преступном мире он занимал положение, ну, второе после, по их преступной иерархии, там вор в законе. Самая высота, потом жулики идут, а потом прочие воры и преступники. Друзья, он был жуликом. В преступном мире практически эти фигуры очень ценятся. В преступном мире. И он говорит, вы знаете, друзья, я когда уверовал, Бог меня через такую мясорубку проводил, что говорит, много от меня того прежнего не осталось. Но некоторые я наблюдаю в своих детях. Ну, например, говорит, практически они ни розги не боятся, не помогает им розга. Бывает, говорит, сильно наказываю, бесполезно. Но есть одно средство, говорит, которое в моей семье очень эффективно. Думаю, какое же это средство? Он говорит, когда дети крайне непослушны, уже ничего не понимают, я ему говорю, уходи, я не хочу тебя видеть, и больше мне на лицо не появляйся. Друзья, практически он говорит, никогда не было такого, чтобы дети не начинали просить прощения. Для них самое страшное, если папа их прогоняет от себя, не хочет видеть, уходи, я не хочу тебя видеть. Я не хочу с тобой разговаривать или еще что-то. Друзья, я думаю, насколько библейская истина ценна, когда мы с вами применяем ее на практике. Дети их перед лицом их. Братья и сестры, я говорил о родителях и детях. Третий принцип, который в этом тексте, Иова 21:8, написано так. «И внуки их перед глазами их». О чем-нибудь это говорит нам или не говорит? Что родителям говорит? «И внуки их перед глазами их». Что дедушкам и бабушкам говорит? Друзья, я вам скажу, что Библия не поручает воспитание детей дедушкам и бабушкам. Не поручает. Исключительный случай может быть, когда, например, нет родителей. Исключительный случай. Практически воспитание детей – это поручено отцам и матерям. Но не дедушкам и бабушкам. Почему дедушкам и бабушкам не поручено? Друзья, почему? Балуют, друзья, балуют. Первое слово, скорее, мы с вами это знаем. Балуют дедушки и бабушки, внучат своих. Бывает в прошлом строгие родители, разумные родители, но к старости внуков своих балуют. Я не знаю почему. Может быть, потому что бывает очень сильно любят. Очень сильно любят. Чаще всего так, друзья. Чаще всего так. Я недавно с одним дедушкой был в этом году, в начале года, на общении. Ну, я говорю, дедушка, он немножко старше меня, но уже трижды дедушка, три внука у него. Друзья, о чем ни на чем разговаривать, к внукам подъезжаем. Какую тему бы ни коснулся, к внукам подъезжаем. Думаю, не пойму, я пока не дед еще. Не пойму я этих дедушкиных чувств. Я одного брата спрашиваю. Ты не можешь мне сказать, почему дедушки и бабушки, у них любимая тема, наверное, их внуки. Их внуки, любимая тема. Он говорит, думаю, что потому, он такой конкретный брат, конкретный, и строгий такой, говорит, думаю потому, что к старости ум скудеет, а чувства остаются прежними. Братья и сестры, я не знаю, насколько это верно, не знаю. Может быть, и на 100% верно, может быть, на 50%. Но скажу, что в отношении чувств, буквально, опять же, вот на этих же курсах, один брат пожилой подходит к нам, а мы два молодых служителя стоим. Он говорит, братья, вот вы молодые служители, знаете, что как в молодости способны влюбляться, так и в старости способны. Чувства практически и в старости не слабеют. Да не может быть. Братья, говорит, я на себе испытал. Я 40 суток постился за сестру, которая вторая должна быть жена у него. Первая умерла. И потом он так влюбился во вторую. А она не соглашалась. Так он 40 суток постился перед Богом. Мы не поверили. Спрашиваем, вы и воды не пили? И воды не пил. Вот вам чувство. Вот вам чувство. Друзья, я думаю, что и вы, наверное, слышали магнитофонная запись. Я не знаю, откуда у моих детей появилась, но так они молодежи друг другу передают. Запись, по-видимому, какого-то регистрированного брата. Там о 10 девах, 5 мудрых, 5 неразумных. Новое такое толкование. Вот. И вот как раз он рассказывает о себе. Видно, что с образованием он. наверное, большое образование. Он о себе рассказывает. Говорит, вот я безумно люблю свою внучку. И, говорит, когда дочь с внучкой приезжает, я практически, говорит, из-за стола, как 16-летний, выскакиваю, скачу по кухне, по двору и встречаю свою внучку. Я сижу, думаю, ну неужели? Слушаю образованный предположение человека, и вдруг ведет себя, как мальчишка. Почему? Дедушки и бабушки, друзья, они способны вот к старости на чувства больше нажимать. На чувства нажимать. Говорит, жена удивленно на меня смотрит, что случилось с дедом. Бежит, внучку встречает. Внучку встречает. Братья и сестры, вот третий принцип, который я здесь вижу. И внуки их перед глазами их. Я понимаю, что Библия разрешает бабушкам и дедушкам наблюдать за своими внуками. Приглядывать за ними. Слово «приглядывать» понятно, да, друзья? Присматривать за ними. Присматривать. И внуки их перед глазами их. Вот что разрешает Библия. Я еще прочитаю, что разрешает Библия. Но пока, друзья, я только увидел два, что разрешает Библия дедушкам и бабушкам. Ну, третье еще. Есть еще третье. Быть хорошими советниками. По-моему, я у вас книгу нашел, в которой я как-то... Она мне в руки попала. Мама мне ее дала, на время попросил. Я ее не всю прочитал, так немножко полистал некоторые. По-моему, называется «Христианская азбука». Там есть рассказ, когда один дедушка сидит и наблюдает, как его любимая дочь воспитывает внука. И ему надоело смотреть. Внук шкодит и шкодит, а она его шлепнет тихонечко так, или чем-то там легеньким-то. Он смотрел, смотрел, потом говорит, называет ее по имени и говорит, ты знаешь, наказание – это не шутка, а событие. Ну, дочь, видно, была разумная. Женщина сразу поняла, о чем говорит ее отец. Берет она этого внука шкодуна, заводит в комнату, и дедушка слышит, как он там плачет, крик поднял. То есть наказала серьезное, действительно сделала для него событие. Друзья, вот так некоторые из нас действительно наказание превращают в какую-то шутку несерьезную или сплошные обещания. Вот ты еще сделаешь, я тебя накажу, вот еще, или последний раз накажу. Братья и сестры, Библия говорит, что и внуки их перед глазами их. Один пример счастливого дедушки я вижу в Священном Писании, в книге «Бытие», 48 глава, 11 стих. Это престарелый Иаков или Израиль видит своих внучат и говорит так. Бытие 48:11. «И сказал Израиль Иосифу, не надеялся видеть твое лицо, но вот Бог показал мне и детей твоих». Бог показал мне и детей твоих. Друзья, скажу, что в Библии это называется благословением. То есть одно из благословений, одна из граней благословений, друзья, когда родители видят третье поколение свое. Бог говорит, и покажу сыновей у сыновей твоих, или увидишь сыновей у сыновей твоих. Друзья, часто в Священном Писании встречаются такие слова. Ну, например, Псалом 127-й. 6 стих, Псалом 127, 6 стих, это где жена твоя, как плодовитая лоза, сыновья, как масличные ветви. И последний стих, 6 написано, 127, 6. Увидишь сыновей у сыновей твоих, мир на Израиле. Друзья, Иаков говорит, не надеялся видеть лицо твое, но вот Бог показал мне и сыновей твоих, то есть внучат увидел. Я понимаю, что это благословение, когда родители видят и не только своих детей, а и детей у своих детей. То есть внучат видят. Это благословение. Библия разрешает дедушкам и бабушкам наблюдать за своими внуками. Наблюдать, друзья. Не воспитывать, а наблюдать. Ну, такие картины я с детства видел. Помню, например, в букваре и в детской речи такую картину. Бабушка, сидит старенькая бабушка, вяжет носки теплые, Шерсть на полу, обязательно котенок около шерсти. Поверх очков она смотрит на своего внука. Внук стоит перед бабушкой. Вот такая картина, друзья. Скажу, что прекрасная картина. Когда старенькие наши родители наблюдают за нашими детьми, за своими внучатами. Наблюдают, присматривают. Что еще Библия разрешает делать, друзья? Я нахожу в книге Руфь. Книга Руфь, 4 глава, 16 стих. Но я прочитаю, друзья, с 13 стиха. Основное внимание на 16. «И взял Воос Руфь, и она сделалась его женою. И вошел он к ней, и Господь дал ей беременность, и она родила сына. И говорили женщины Наимине: благословен Господь, что он не оставил тебя ныне без наследника, и да будет славно имя его в Израиле. Он будет тебе отрадою и питателем старости твоей, ибо его родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя лучше семи сыновей. И взяла Наимина дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою». Друзья, я хочу даже немножко не по теме, но по тексту сказать, что написано: Господь дал ей беременность. Хочу, чтобы мы хорошо запомнили, на всю жизнь запомнили, что беременность появляется не в результате взаимодействия двух тел. Друзья, это не главное. Беременность дает Бог. Прямо написано: Господь дал ей беременность, и она родила сына. И соседки говорят, что этого сына тебе родила сноха твоя, которая любит тебя, которая для тебя дороже семи сыновей. Как-то у нас было общение для семейных, и у меня тема была на вопрос Елканы, который он задал своей жене. Братья, вы не помните, какой вопрос Елкана задал? Скольки? Не, да. Он говорит: Анна, что ты скорбишь и плачешь? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? И я предложил братьям, я говорю: вот когда вы будете дома, вы задайте этот вопрос своим женам. Задайте вопрос своим женам и постарайтесь, чтобы они вам ответили. Будут уклоняться некоторые. Ей не хочется уничижать мужа. Друзья, но хотелось бы, чтобы услышали ответ. Друзья, на этой же страничке и цена, которую оценили соседки, и Наимень, и Руфь, говорит: любит тебя. И для тебя дороже семи сыновей. Друзья, и 16 стих написано: «Взяла Наимень дитя сие, и носила его в объятиях своих, и была ему нянькою». Еще что разрешает Библия делать дедушкам и бабушкам, это нянчить своих внучат. Нянчить или воспитывать. Нянчить, друзья, нянчить. Мне хочется, чтобы это, кто из нас дедушки, бабушки, чтобы это запомнили. Не воспитанием заниматься. Совет могут хороший дать родителям. Хорошо, когда наши родители – наши лучшие советники. Но Библия разрешает дедушкам и бабушкам только нянчить, наблюдать и давать советы. Братья и сестры, может быть, я поживу еще найду в Библии, но пока я не нашел. На сегодня я больше не знаю, что Библия разрешает дедушкам и бабушкам. Дорогие братья и сестры, вот гармония трех поколений. Когда родители на своем месте – стараются все делать, чтобы дети их были с ними. Чтобы дети их были перед лицом их. И когда дедушки и бабушки, наши хорошие помощники, советники, смотрители за порядком и нянчить помогают. Это им по силам. Маленького ребеночка взять на руки, это практически по силам каждой бабушки и каждому дедушке. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы мы это слово выполняли. Друзья, в книге «Псалтырь», 143-м псалме, 12-м стихом написаны такие слова. Псалом 143, 12 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные из толпы в чертогах. Братья и сестры, если мы с вами будем выполнять вот те правила или те истины Священного Писания, о которых мы сейчас поговорили с вами, которые вместе рассмотрели, если мы будем делать с своей стороны все, чтобы дети наши были с нами, перед лицом нашим и внуки перед глазами дедушек и бабушек, братья и сестры, возможное воспитание хороших сыновей, хороших дочерей. Мне хочется, чтобы они у нас с вами вот такими были. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости. То есть не однажды в Священном Писании сравнивается благословение с ветвью, распростирающей над стеною, или как сыновья молодые, как ветви за трапезой в 127-м псалме и так далее. Друзья, это наши сыновья. Какими они будут, зависит от нас. Может, будут такими, а об одном таком мне говорит одна пожилая сестра. Ты знаешь, ничего не умеет делать, как будто руки у него не туда пришиты. Я говорю, не может быть. Она говорит о пожилом человеке, которого я знаю. И она сама пожилая. Говорит, не веришь? Пока в доску, говорит, гвоздь забьет, 15 раз промажет. Гвоздя не может забить. Друзья, вешалку не может прибить. Ручку на калитке не может. Я думаю, что вы встречали такие. А почему он такой? Как говорят, мать не научила. Если это невестка, говорят, мать ничему не научила. Если это сын или зять, говорит, отец ничему не научил. Ничему не научил. Ни гвоздь не научил забить, ни вешалку прибить. Или замок вставить. Мне одна старушка рассказывает. В одну местность послал я двоих братьев молодых. Она очень просила, чтобы они там поблаговествовали все. На 2 недели. Там небольшая церковь. Потом через год встречаюсь с ней, ну как там, все хорошо, говорит, такие братья, слово, все говорили. Но, говорит, 2 недели они у меня прожили, замок, я как они только приехали, попросила замок вставить, так они и уехали, так и замок не вставили. Так и замок не вставили. Хорошие бывают благовестники, слово хорошо говорят, а замок вставить, иногда жена это делает, иногда это делает жена. Друзья, ну не только бывают такие сыновья, ни к чему не способны. Бывают дочери. Вы не забыли, каких тут дочерей желание наше иметь? Как искусно изваянные столпы в чертогах. Ну вот у вас, например, круглая труба стоит. А если колонну представить? Или еще лучше, вазу и 3-литровую бутыль, в котором цветы стоят. Где более искусная работа? Конечно, ваза сделана. Так Библия говорит, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Есть дочерь, я одну невесту спрашиваю на браке, что ты можешь делать? Она говорит, чай готовить. Друзья, я подумал, что это она шутит. Я ей второй вопрос задаю, а еще что? Она подумала, говорит, яичницу готовить. Друзья, все, у меня вопросы кончились. Я ее не стал дальше конфузить. И родителей тоже. Согласитесь, что есть такие, которые выходят, и, может быть, только чай может. Может быть, она немножко утрирует, может быть, она это в шутку. Но, друзья, бывает так, что бывает только чай, только яичница. Ну, чисто как бобыли живут. Бывает, что пуговицу не может пришить. Бывает или нет, друзья? Бывает. Я знаю, что маленькие даже дети могут пришить, друзья. Но бывает, ей уже 40 лет, она пришьет пуговицу так, что вы не застегнетесь. Не застегнетесь. То есть пуговицу тоже надо уметь пришить. Беру пальто недавно, друзья. Ну, буквально месяца нету еще. Пальто одного брата. Как раз жарко стало, потепление такое. А он...